Без названия. Примите дивное посланье из края дальнего сего. Оно не Павлово писанье, но Павел вам отдаст его. Увы, как скушен этот город своим туманом и водой. Куда ни взглянешь, красный ворот, как шиш торчит перед тобой. Нет милых сплетен, все сурово, закон сидит на лбу людей. Все удивительно и ново, а нет ни пошлых новостей. Доволен каждый сам собою, не беспокоясь о других, и что у нас зовут душою, то без названий у них. И, наконец, я видел море, но кто поэта обманул? Я в роковом его просторе великих дум не почерпнул. Нет, как оно, я не был волен. Болезнью жизни, скукой болен, назло былым и новым дням, я не завидовал, как прежде, его серебряной одежде, его бунтующим волнам.